«Нектар», — сказал Чичиков. «Выпил стакан от другого графина? Еще лучше». «В какую же сторону и в какие места предполагаете преимущественно ехать?» — спросил брат Василий. «Еду я», — сказал Чичиков, потирая себе рукой по колену в сопровождении легкого покачивания всего туловища и наклоняя голову на бок, «не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников». «Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя. Ибо, не говоря уже о пользе в геморроидальном отношении, видеть свет и коловращение людей есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая наука». Брат Василий задумался. «Говорит этот человек несколько витиевато, но в словах его есть правда», — думал он. «Брату моему Платону недостает познания людей, света и жизни». Несколько помолчав, сказал так вслух. «Я начинаю думать, Платон, что путешествие может точно расшевелить тебя. У тебя душевная спячка. Ты просто заснул, и заснул не от пресыщения или усталости, но от недостатка живых впечатлений и ощущений. Вот я совершенно напротив. Я бы очень желал не так живо чувствовать и не так близко принимать к сердцу все, что не случается». «Вольно уж принимать все близко к сердцу», — сказал Платон. «Ты выискиваешь себе беспокойство и сам сочиняешь себе тревоги». «Как сочинять, когда и без того на всяком шагу неприятность?» — сказал Василий. «Слышал ты, какой без тебя сыграл с нами шутку Леницын? Захватил пустошь, где нас празднуют Красную Горку?» «Не знает, потому и захватил», — сказал Платон. «Человек новый, только что приехал из Петербурга. Ему нужно объяснить, растолковать». «Знает, очень знает. Я посылал ему сказать, но он отвечал грубостью». «Тебе нужно было съездить самому растолковать. Переговори с ним сам». «Но нет, он чересчур уже заважничал. Я к нему не поеду. Поезжай, если хочешь ты». «Я бы поехал, но ведь я не мешаюсь. Он может меня и провести, и обмануть». «Да если угодно, так я поеду», — сказал Чичиков. Василий взглянул на него и подумал, «экой охотник ездить». «Вы мне подайте только понятие, какого рода он человек», — сказал Чичиков. «И в чем дело?» «Мне совестно наложить на вас такую неприятную комиссию, потому что одно изъяснение с таким человеком для меня уже неприятная комиссия. Надобно вам сказать, что он из простых, мелкопоместных дворян нашей губернии. Выслужился в Петербурге, вышел кое-как в люди, женившись там на чьей-то побочной дочери, и заважничал. Задает здесь стоны. Да у нас в губернии, слава богу, народ живет не глупый. Мод нам не указ, а Петербург не церковь». «Конечно», — сказал Чичиков. «А дело в чем?» «А дело по-настоящему вздор. У него нет достаточно земли, но он и захватил чужую пустошь, то есть он рассчитывал, что она не нужна, и они хозяева забыли, а у нас, как нарочно, уже испокон века собираются крестьяне праздновать там Красную Горку. По этому-то поводу я готов пожертвовать лучше другими, лучшими землями, чем отдать ее. Обычай для меня святыня». «Стал быть, вы готовы уступить ему другие земли?» «То есть, если бы он не так со мной поступил? Но он хочет, как я вижу, заняться судом. Пожалуй, посмотрим, кто выиграет. Хоть на плане и не так ясно, но есть свидетели, старики еще живы и помнят». Подумал Чичиков. «Оба-то, как вижу, с душком», и сказал вслух. «А мне кажется, что это дело обделать можно миролюбно. Все зависит от посредника». Примечание. В рукописи отсутствуют две страницы. В первом издании второго тома «Мертвых душ» 1885 года имеется комментарий «Здесь пропуск», в котором, вероятно, содержался рассказ о том, как Чичиков отправился к помещику Леницыну. «И для вас самих будет очень выгодно перевесить, например, на мое имя всех умерших душ, какие по сказкам последней ревизии числятся в имениях ваших, так, чтобы я за них платил подати. А чтобы не подать какого соблазна, то передачу эту вы совершите посредством купчей крепости, как бы эти души были живые». «Вот тяна», — подумал Леницын, — «это что-то пристранное». И несколько даже отодвинулся со стулом назад, потому что совершенно озадачился. Я никак в том не сомневаюсь, что вы на это дело совершенно будете согласны, — сказал Чичиков. — Потому что это дело совершенно в том роде, как мы сейчас говорили. Совершенно оно будет между солидными людьми в тайне и соблазна никому. — Что тут делать? Леницын очутился в затруднительном положении. Он никак не мог предвидеть, чтобы мнение, им незадолго изъявленное, привело его к такому быстрому осуществлению на деле. Предложение было до крайности неожиданно. Конечно, ничего вредоносного ни для кого не могло быть в этом поступке. Помещики все равно заложили бы также эти души наравне с живыми. Стало быть, казне убытку не может быть никакого. Разница в том, что они были бы в одних руках, а тогда были бы в разных. Но, тем не менее, он затруднился. Он был законник и делец в хорошую сторону. Ни право не решил бы он дело ни за какие подкупы. Но тут он остановился, не зная, какое имя дать этому действию, правое ли оно или неправое. Если бы кто-нибудь другой обратился к нему с таким предложением, он мог бы сказать: «Это вздор, пустяки, я не хочу играть в куклы или дурачиться». Но гость уже так ему понравился, так они сошлись во многом насчет успехов, просвещения и наук. Как отказать? И Леницын находился в призатруднительном положении. Но в это время, точно как будто за тем, чтобы помочь горю, вошла в комнату молодая курносенькая хозяйка, супруга Леницына, и бледная, и худенькая, и низенькая, и одетая со вкусом, как все петербургские дамы. За нею был вынесен мамкой на руках ребенок, первенец, плод нежной любви недавно бракосочетавшихся супругов. Чичиков, разумеется, подошел тот же час к даме и, не говоря уже о приличном приветствии, одним приятным наклонением головы на бок много расположил ее в свою пользу. Затем подбежал к ребенку. Тот было разревелся, но, однако же, Чичикову удалось словами «агу-агу, душенька», пощелкиванием пальцев и сердоликовой печаткой от часов, переманить его на руки к себе. Взявший его к себе на руки, начал он приподнимать его кверху и тем возбудил в ребенке приятную усмешку, которая очень обрадовала обоих родителей. Но от удовольствия ли, или от чего-нибудь другого, ребенок вдруг повел себя нехорошо. Жена Леницына закричала: «Ах, боже мой, он вам испортил весь фрак!» Чичиков посмотрел. Рукав новешенького фрака был весь испорчен. «Пострел бы тебя побрал!» — пробормотал он в сердцах про себя. Хозяин и хозяйка, и мамка все побежали за одеколоном, со всех сторон принялись его вытирать. «Ничего-ничего, совершенно ничего!» — говорил Чичиков. «Может ли что-нибудь невинный ребенок?» И в то же время думал про себя: «Да ведь как метко обделал канальчонок проклятый!» «Золотой возраст!» — сказал он, когда уже его совершенно вытерли, и приятное выражение возвратилось на его лицо. «А ведь точно!» — сказал хозяин, обратившись к Чичикову, тоже с приятной улыбкой. «Что может быть завидней ребяческого возраста? Никаких забот, никаких мыслей о будущем!» «Состояние, на которое можно сей же час поменяться», — сказал Чичиков. «За глаза», — сказал Леницын. «Но, кажется, оба соврали. Предложи им такой обмен, они бы тут же на попятный двор. Да и что за радость сидеть у мамки на руках да портить фраки?» Молодая хозяйка и первенец удалились с мамкой, потому что и на нем требовалось кое-что подправить. Наградив Чичикова, он и себя не позабыл. Это, по-видимому, незначительное обстоятельство совершенно преклонило хозяина к удовлетворению Чичикова. Как в самом деле отказать такому гостю, который столько ласк оказал его малютке и великодушно поплатился за то собственным фраком? Леницын думал так: почему ж в самом деле не исполнить его просьбы, если уж такое его желание? Примечание. На этом обрывается рукопись первых четырех глав второго тома «Мертвых душ». Следующая глава принадлежит к еще более ранней, чем остальные главы, редакции.